Глава 19. Внизу. В центре пола лежали 4 крупных камня. Джулия обнаружила, что стоит слегка нажать на них, как они поворачиваются на 90 градусов, и при этом раздается характерный щелкающий звук. Так бывает, когда работает какой-то механизм. «Я уверена, что разгадка в этих камнях», — улыбнулась Джулия. — Слышите, что получается? Трак-трак-трак. — Думаю, насчет разгадки ты права, — сказал Рик. — Но как их поворачивать? В какой последовательности и для чего? — С ума сойти! Тут ведь может быть множество вариантов, — уныло произнес Джейсон. Джулия стала решительно нажимать на камни. — Ты хоть знаешь, что делаешь, Джулия? — спросил брат. — Понятия не имею, — ответила она, — но я вовсе не намерена сидеть тут и ломать голову до скончания веков, что делать дальше. Вдруг раздался глухой подземный рокот. — Джулия, осторожно! — воскликнул Джейсон. Девочка подождала, пока рокот утих, и снова принялась нажимать на камни. — Один из 4 ведет вниз, не так ли? — громко спросила она. — Ну так давайте, милые, поворачивайтесь! Джейсон растерянно смотрел на сестру. — Так ты полагаешь, что один из них откроет нам дорогу? — Трак-трак-трак! — Конечно! — ответила девочка. В эту минуту пол задрожал, раздался металлический скрежет, словно где-то рядом провернулось зубчатое колесо. — Вот так-то! — сказала Джулия. С резким стуком один из камней внезапно отлетел в сторону. — Ну, конечно, люк! — пробормотал Джейсон, глядя на сестру с искренним восхищением. — Но как тебе это удалось, черт возьми? — спросил Рик. В отличие от Джейсона, он ужаснулся, но тоже искренне. Свечи заметно укоротились. Встревожившись, что они могут снова остаться в полной темноте, ребята погасили 2 из них, а оставшиеся посветили в люк. — Что там, лестница? Рик наклонился и стал ощупывать стенки. — Ну, там что-то очень гладкое. Похоже, мне кажется, тут какой-то жёлоб, — с некоторой тревогой сказал он. Ребята сидели вокруг люка, не зная, что делать. Свеча горела все слабее, в странной комнате сгущалась темнота, и надо было принимать какое-то решение. Люк оказался достаточно широким, они могли влезть в него и узнать, куда он ведет, но никто из них не собирался рисковать. «Будь у нас с собой веревка!» — в очередной раз пожалел Рик. «Джейсон, у меня идея!» — воскликнула Джулия и на ощупь отыскала словарь. Прикинув на глазок, сколько он весит, она сказала: «Слушайте!» и столкнула книгу вниз. Словарь тотчас исчез во мраке. Рик с ужасом смотрел на Джулию. Девочка прислушалась. Книга скользила, скользила, скользила по наклонному желобу, и все, больше никаких звуков. — Можно узнать, зачем ты это сделала? — наконец сказал Рик. — Ведь мы навсегда потеряли полезную вещь. Джулия помолчала, а потом ответила: — Не знаю. Думала услышать что-нибудь. Например, не соскользнет ли он в воду? — В воду? — голос Рика задрожал от волнения. — Ну да, мы могли бы узнать, что жёлоб ведет в воду, как в аквапарке. И наш словарь был бы испорчен, и мы... — Рик сердито пожал плечами. — Ладно, чего теперь жалеть, все равно книга уже там, — сказал Джейсон. — Вот именно там! — рассердился Рик. — И откуда вы только взялись, такие ненормальные? Один прыгает в полной темноте через непонятную дыру в полу. Другая, обнаружив проход, тут же бросает вниз словарь, желая посмотреть, что получится. Мой отец всегда говорил: держись подальше от городских, не доверяй им, но, черт возьми, вечно действует, не задумываясь. Попробуй вас останови. Желая показать, что он не желает иметь дело с такими сумасшедшими, Рик отошел в сторону. Брат и сестра обменялись понимающими взглядами. — Похоже, ты его здорово рассердила, — шепнул Джейсон сестре. — Ну и что? — произнесла она с притворной улыбкой. На самом деле, хоть и признавать это было неприятно, она понимала, что Рик прав. Недавно она корила брата за то, что он делал, а теперь, похоже, сама совершила глупость. «Я поговорю с ним», — сказал Джейсон и подошел к другу, стоявшему в стороне. Тени ребят на стене выглядели огромными. Джулия посмотрела на Люк, потом на Рика, решительно сбросившего с плеча руку Джейсона, села на край люка, спустила ноги вниз, и они коснулись холодного гладкого камня. «Словарь пролетел», — шепнула она, набираясь мужества. «Пролечу и я». Потом, наполовину спустившись в люк и держась на руках, позвала: «Ребята, идите сюда, послушайте». Мальчики обернулись. «Джулия, не смей!» — закричал Джейсон. Рик от страха не мог произнести ни слова. Джулия улыбнулась ему, именно ему, как бы говоря: «Извини, Рик, я ошиблась, но теперь исправлю ошибку». И полетела вниз. Мальчики в полной растерянности бросились к люку. «Оу!» — прокричала Джулия откуда-то снизу. А потом «И-я!» И спустя мгновение «А-у-у-а!» А потом полная тишина. «Джулия!» — отчаянно завопил Джейсон, когда сестра замолчала. «Джулия! Джулия!» Было что-то неестественное в том, что он звал сестру в это темное отверстие в полу. Рик отодвинул его от люка, заметив, что если он не помолчит хоть минуту, они вряд ли услышат ответ. И действительно, как только Джейсон замолчал, откуда-то очень и очень издалека донесся голос девочки: «Это невероятно! Это фантастика! Ребята, невероятно! Этого не может быть! Это не...» «Думаю, с ней все в порядке», — облегченно вздохнул Рик. «И жёлоб ведет не в воду», — обрадовался Джейсон. Не теряя времени, ребята тоже полезли в люк. Лежа на спине, они скользили по жёлобу в полной темноте. Иногда Джейсону казалось, что они проносятся по бескрайнему открытому пространству, а иногда по узенькому колодцу. Неслись они с сумасшедшей скоростью, время от времени ребят подбрасывало, но скользили легко, без трения, потому что жёлоб оказался влажный и какой-то липкий. После испуга, который быстро прошел, Джейсон ощутил восхитительное, опьяняющее чувство полета, и точно так же, как Джулия, закричала «И-ях!», а затем «У-ах!». Где-то над собой он слышал восторженный голос Рика. Чем дальше они спускались, тем более пологим становился спуск, хотя скорость по-прежнему оставалась головокружительной. В конце концов Джейсона выбросило на песок, куда он приземлился более или менее мягко. Мальчик перекувыркнулся и открыл глаза, только теперь заметив, что все это время летел, крепко зажмурившись. Первое, что он обнаружил возле себя — словарь забытых языков. Потом он увидел грот и сестру. Джулия стояла в двух шагах от него и осматривалась в полном восторге. Морские волны легко набегали на песчаный берег, узкой полоской лежащей у каменной стены. В воздухе витали сотни и сотни крохотных светлячков. Другие такие же светлячки мерцали на отвесном склоне. Джейсон поднялся. «Земля — свет!» — неуверенно проговорил он, глядя на пляшущие точки. «Нет!» — сказала Джулия. Она подняла с песка глиняный шарик и легко раздавила его. Внутри оказалось трепещущее тельце какого-то насекомого. «Это обыкновенные светлячки, Джейсон!» «Светлячки!» — повторил мальчик. «Ох!» — послышалось у них за спиной. Джейсона сбила с ног ракета, летевшая с сумасшедшей скоростью, и он упал лицом в песок. Это прибыл Рик.